Тихий англичанин. Насилие и стрельба были не единственным, на чем сосредоточилась британская кампания по подавлению восстания в Малае. Она сопровождалась новаторской кампанией по завоеванию сердец и умов, хотя такое название появилось позже, с целью привлечь на свою сторону местное население. Сам Темплер сказал, что сама стрельба на войне составляет около 25% сражения, а 75% — это умение убедить людей оказывать им поддержку. За колючей проволокой заборов новых деревень британские власти пытались перестроить и изменить жизнь тех, кого они в них переселили, построив там спортзалы, медпункты и учредив деревенские советы. А в 1954 году они впервые провели демократические выборы на уровне местного совета. Эти проекты сопровождались масштабным строительством дорог и электрификацией, что привело к появлению инфраструктуры, которой могли похвастаться лишь немногие азиатские страны. Выражаясь словами одного видного историка британской деколонизации Роджера Луиса, результатом стал один из самых амбициозных проектов государственного строительства в послевоенную эпоху. Вместе с реабилитационными программами в новых деревнях британские власти также проводили кампании по завоеванию сердец и умов на всей Малайи. Эта совершенно секретная пропагандистская кампания координировалась опытным журналистом BBC, а позднее ее генеральным директором Хью Карлтоном Грином, который с сентября 1950 года возглавлял службу информации о чрезвычайном положении. Карлтон Грин поднаторел в пропагандистской работе, во время войны поддерживая связь между BBC и организацией, занимавшейся в Великобритании в годы войны черной пропагандой, штабом политической войны. Он был единокровным братом известного романиста Грэма Грина, одного из лучших авторов шпионских романов всех времен, который в годы войны работал на SIS и навестил его в Малае в 1951 году. Роман Грина «Тихий американец» 1955 год о попытках американцев и французов остановить развитие коммунизма в Индокитае был навеян во многом тем, что он увидел во время своей поездки в Малаю. В этом романе Грин точно предсказал, что Америка столкнется во многом с такими же проблемами и партизанской тактикой коммунистов в Юго-Восточной Азии, с которыми уже столкнулись французы и англичане. Точно так же, как он предсказал приход к власти Фиделя Кастро на Кубе в своем романе «Наш человек в Гаване» 1958 год. В Малае Хью Карлтон Грин был таким же тихим англичанином, каким был тихий американец Олден Пайл, герой романа Грэма Грина. Как руководитель службы информации о чрезвычайном положении, он поддерживал тесную связь со всеми английскими секретными службами и курировал масштабное проведение психологической войны, пси-война, в колонии. Вскоре после своего приезда в Малайю он понял, какую большую работу еще предстоит проделать. На допросах сдавшихся мятежников выявлялось, что мало кто из них видел хоть какие-нибудь материалы, относящиеся к правительственной пропаганде. Согласно более позднему отчету, Карлтон Грин вспоминал, что придумал пропаганду, которая была нацелена на содействие победе в чрезвычайном положении тремя способами: путем усиления психологической войны против мятежников, поддержки морального состояния местного населения, побуждения их снабжать полицию информацией о мятежниках. При Карлтоне Грине служба информации о чрезвычайном положении работала в тесном контакте с британской организацией, которая в годы Холодной войны занималась тайной пропагандой, департаментом изучения информации, IRD, одним из самых засекреченных британских агентств за всю историю Холодной войны. IRD был создан в январе 1948 года при содействии Министерства иностранных дел с целью руководить введением и распространением антисоветской пропаганды в Великобритании, ее империи и во всем остальном мире. К началу 50-х годов он стал одним из самых крупных департаментов Министерства иностранных дел. Кристофер Уарнер, должность которого официально называлась «помощник заместителя министра по информационной деятельности», но который на самом деле руководил IRD, объяснял: «Наша цель – просвещать тех, кто не имеет представления о том, насколько неприятно жить в странах, где у власти стоят коммунисты». Для ее достижения IRD нанял на работу известных писателей, включая Джорджа Оруэлла, чьи знаменитые романы «Скотный двор» и «1984», содержащие критику коммунизма, отчасти финансировались IRD, и Артура Кёслера, который в своих нападках на коммунизм при финансовой поддержке IRD называл его «неудачей Господа Бога». Иногда IRD приходилось прилагать усилия, чтобы связать антиколониальное восстание с холодной войной, как, например, на Кипре, где, как мы увидим, партизанские силы возглавлял почти фашист, а не коммунист. Все иначе было в Малае, где коммунист-партизаны Чин Пена давали богатый материал. К 1949 году у IRD было уже региональное информационное бюро, находившееся в Феникс-парке в Сингапуре и работавшее под руководством Джона Рейнера. IRD и служба информации о чрезвычайном положении бомбардировали деревни и джунгли массированной пропагандой. ВВС установили на трех самолетах «Дакота» и двух «Остерах» громкоговорители и отправляли их в полет над джунглями колонии с целью вещания для мятежников. Им обещали награды и хорошее обращение, если они сдадутся. Схожее содержание было у текстов листовок. Некоторые из них были написаны сдавшимися в плен партизанами, в которых обычно обещались хорошее обращение со стороны англичан, награды за информацию, и иногда были напечатаны фотографии мертвых или взятых в плен мятежников с целью деморализовать других восставших. В 1953 году в колонии были распространены около 93 миллионов листовок, из которых 54 миллиона были сброшены с самолетов. В 1956 году самолет ВВС с вещательной аппаратурой на борту сделал 2000 вылетов в Малайи и сбросил потрясающее количество листовок – 100 миллионов. Передвижные киноустановки, число которых при Карлтоне Грине выросло с 23 до 53 единиц, вдалбливали в головы в основном неграмотной аудитории то, что хотела донести на нее британская администрация. Успех пропагандистских усилий Великобритании можно увидеть в том, что общее количество партизан, сдавшихся в плен, выросло с 74 человек за последние 8 месяцев 50-го года до 136 в 57-м году. Многие из сдавшихся в плен признавали, что сделали это благодаря британской пропаганде, а при некоторых из сдавшихся находили пропагандистские листовки. Наравне с пропагандой, направленной против своих врагов и известной как «белая» или «серая» пропаганда, британские чиновники в Малае также использовали так называемую «черную» пропаганду. Эта пропаганда была более скрытая и предназначена для того, чтобы заставить врага думать, что информация, которую он получил, исходит из его собственных рядов. Впервые черную пропаганду использовал Дадли Кларк в Египте во время Второй мировой войны. Затем, как мы уже видели, ее взяла на вооружение лондонская станция контроля, LCS. То, как эти операции по дезинформации раскручивались в послевоенные годы под руководством комитета Холльса, показывает, что война на самом деле не прекратилась в Юго-Восточной Азии после 1945 года. Для английских руководителей операциями по дезинформации начало холодной войны и чрезвычайного положения в Малайи означало продолжение военных действий, а не что-то новое в своей основе. С началом Корейской войны в июне 1950 года комитет Холльса был переименован в Совет перспективного планирования, название в стиле Грэма Грина, которым руководил бывший офицер Ми-5 Джон Дрю при содействии Министерства обороны, возникшего в 1946 году из военного министерства Великобритании. К 1950 году Совет перспективного планирования имел офицеров, специалистов по дезинформации в штабах вооруженных сил Великобритании в Куала-Лумпуре и Сингапуре. И, как показывают документы, ставшие доступными лишь в 2011 году, их весьма засекреченные миссии включали тщательно продуманное применение маскировки для сокрытия местонахождения сил безопасности, а также ведение радиопередач для обмана сил мятежников в отношении дислокации их товарищей по оружию. В 1950 году из 90-й авиагруппы британских ВВС был отправлен в Малайю бомбардировщик «Ланкастер» с электронной аппаратурой для ведения разведки, который выслеживал и вносил путаницу в радиосвязь «Партизан», выявлял их местонахождение для наземных вооруженных сил. Британская разведка и независимость Малайи. Одновременно с предоставлением животрепещущей, применимой на практике разведывательной информации, силам безопасности британские разведывательные службы также играли жизненно важную, но в основном не раскрытую роль в разработке Конституции Малайи, которая проложила путь к обретению колонии независимости в августе 1957 года. В мае 1954 года, сразу же после того, как из Малайи уехал Темплер, его преемник на посту высокого комиссара Дональд МакГилливри провел выборы. Политиком, победившим на этих выборах, стал Тунку Абдул-Рахман, с 1951 года лидер Объединенной Малайской национальной организации ОМНО, который в последующие годы станет ведущей силой малайской политики. Тунку, или как его еще назвали, принц, был малайским аристократом из Кедаха, и в Министерстве по делам колоний сочли, что с ним можно работать. Он был человеком умеренных взглядов, усвоивший культурные ценности и нормы Запада. Он изучал юриспруденцию в Кембридже и был баристером в Лондоне, где приобрел репутацию плейбоя, тратя больше времени на гонки на машинах, чем на изучение права или работу по специальности, что отчасти объясняет его троечный кембриджский диплом. В 1954 году Тунку создал новую партию «Альянс», которая впервые в Малайи поставила себе цель создать партию, неразделенную по расовым, этническим и религиозным признакам, а партию политического согласия. Эта партия попыталась уравновесить права всех основных групп малайского общества – малайцев, китайцев, индийцев – и установить равное гражданство для всех – но в то же время сохранить особые привилегии, которые требовали для себя малайцы, как самая большая этническая группа. Критики Тунку утверждали, что он всего лишь английская марионетка. Ему не хватало шрамов борца за свободу или тюремного срока в биографии, которыми могли похвастаться другие деятели, боровшиеся против колониализма. Однако в реальности он был поистине политик консенсуса. Рост рядов партии «Альянс» после 1954 года, которая провозгласила своим лозунгом «Единство и независимость», оттеснил коммунистическую партию Малайи на второй план. 1955 году Джон Дэвис, бывший полицейский и ветеран подразделения 135 управления спецопераций, воевавший плечом к плечу с Чин Пеном во время войны, был послан в джунгли для встречи со своим бывшим союзником, чтобы попытаться договориться о прекращении огня. Дэвис приветствовал Чин Пена на назначенной встрече, проходившей на поляне, расчищенной в джунглях, словами «давно не виделись», сказанными на кантонском диалекте китайского языка, а затем отправился вместе с ним на переговоры через границу с Таиландом, хотя эти первые переговоры не увенчались успехом. На протяжении 1955 года в Малае усиливались требования дать стране самоуправление и независимость. На выборах в июле партия «Альянс» завоевала сокрушительную победу, получив 51 из 52 мест в парламенте в Куала-Лумпуре. И в следующем месяце Министерство по делам колоний уступило власть, когда официально признало Тунку первым министром Малая, возвестило о самоуправлении и признало его премьер-министром, ожидающим подтверждения своих полномочий. Как и в Индии и Палестине, передача власти Малайской Федерации произошла не по заранее разработанному плану. В реальности Министерство по делам колоний и его министр Алан Леннокс Бойд были вынуждены отреагировать на события, которые были им неподвластны. Тем не менее, когда Британская империя в Юго-Восточной Азии начала распадаться, Министерство по делам колоний сумело оптимальным образом использовать создавшееся для него неприятное положение. Начиная с августа 1955 года, Министерство делало уступки в Малае на том основании, что передача власти необходима для сохранения доброй воли Тунку и народа Малая, тогда как промедление может вызвать возмущение и подхлестнет радикальные группы. Британская администрация в Малае со страхом наблюдала за выходом французов из Индокитая, а голландцев из соседней Индонезии, которая восстала в 1947 году в основном в ответ на давление США, оказанное с целью избежать крена влево этой колонии. И в Индокитае, и в Индонезии отношения между новыми национальными правительствами и бывшими колониальными администрациями были омрачены годами кровопролития. В то же время Великобритания, а за ее спиной Соединенные Штаты, понимала, что преждевременный отказ от власти в Малае вызовет тот вакуум власти, который может позволить силам Чин Пена перегруппироваться и снова восстать, или войти в страну советским или китайским коммунистам и взять власть в свои руки. Та же самая логика, которая заставила голландцев уйти из Индонезии, требовала, чтобы Великобритания оставалась в Малае до тех пор, пока уход из нее не будет безопасным, ни раньше и ни позже. Для стратегических целей холодной войны перед Великобританией стояла задача обеспечить правительство Тунку достаточными инструментами, чтобы оно смогло противостоять коммунистическому вызову после обретения независимости. В период совместного правления Британия и правительство Тунку, этот период известен историкам, исследующим конец Британской империи как «двоевластие», британское правительство сохраняло контроль над обороной и безопасностью Малайи. В феврале 1956 года Министерство по делам колоний передало ответственность за них местным малайским министрам. Главная уступка власти, которая, как надеялся и верно предсказал министр по делам колоний Леннокс Бойд, поможет сохранить добрую волю правительства Тунку во время обсуждения вопроса о предоставлении Малайи независимости, состоявшегося в Лондоне в Ланкастер-хаус. Правительственное здание в Лондоне, используемое для проведения официальных приемов, конференций глав государств и правительств стран Содружества, построено в 1825 году. Примечание переводчика. За кулисами всех дипломатических переговоров, имевших отношение к независимости Малайи, упорно трудились секретные агентства Великобритании, пытаясь снискать и сохранить расположение нового правительства Малайи, точно так же, как они это делали в Индии за 10 лет до этого. Они вели и направляли ключевые дискуссии по вопросам обороны и безопасности и поддерживали тесные, но не афишируемые отношения с правительством Малайи после обретения страной независимости в 1957 году. В июле 1956 года руководитель SIFE, офицер Ми-5, не названный по имени в рассекреченных архивах, встретился с Тунку и заключил решающий договор между ним и правительством Великобритании. Тунку согласился следовать модели, предложенной Ми-5 для обеспечения безопасности, которая была для Малайи той же самой, что и для других частей Британской империи. Обеспечение безопасности должно быть полностью отделено от охраны общественного порядка. Тунку согласился на предложение Ми-5 и оставил в системе разведки и полиции все так, как было, когда особый отдел отвечал за сбор разведывательной информации для обеспечения безопасности, но действовал отдельно от полицейского управления уголовных расследований. Тунку сказал, что хочет провести быструю малайизацию регулярных полицейских сил и гораздо более медленную малайизацию особого отдела, причем чтобы после получения страной независимости в нем сохранились бы сотрудники Ми-5 и лондонского особого отдела, покинувшие родину. В течение последующих месяцев были обговорены дальнейшие детали в ходе переговоров между министром по делам колоний Леноксом Бойдом, высоким комиссаром Великобритании в Малайи МакГилливри и Тунку. Потенциальным камнем преткновения на этих переговорах, он выявился в документах лишь в 2011 году, оказалась деятельность британского баристера и члена компартии Нила Лоусона, королевского адвоката, который выступал в роли юридического советника правителя Малайских штатов, особенно по вопросам Конституции. Ми-5 беспокоили связи Лоусона с Коммунистической партией Великобритании, с которой, как выяснилось благодаря перехваченной корреспонденции и слежке за ее штаб-квартирой, Лоусон продолжал поддерживать тайную связь, несмотря на публичное дистанцирование от нее. В Ми-5 считали, что Лоусон представлял собой серьезный риск гладкой передачи власти в Малайи и предложили, чтобы малайские правители были проинформированы о его членстве в Компартии. Однако министр по делам колонии предпочел не афишировать этот момент, рассудив, что это может поставить под угрозу переговоры. Они планомерно продвигались вперед, особенно по самым деликатным вопросам, вопросам безопасности и разведки. Была достигнута договоренность о том, что Ми-5 назначит постоянного офицера связи по вопросам безопасности в новом правительстве Малайи. Этот офицер прибыл в Куала-Лумпур в апреле 1956 года и при поддержке Тунку продолжил служить в британском представительстве высокого комиссара после обретения Малайской Федерации независимости в августе 1957 года. Он наладил такие тесные отношения с Тунку в преддверии получения страной независимости, что ему были доверены шифры к замкам сейфов Тунку. После обретения независимости еще двое офицеров Ми-5 были откомандированы к правительству Малайи для оказания помощи в обучении нового поколения сотрудников службы на местах. Офицер связи по вопросам безопасности от Ми-5 продолжал работать в Куала-Лумпуре, по крайней мере, до 1968 года, а, возможно, даже еще дольше. Офицер связи по вопросам безопасности работал в тесном контакте с местным особым отделом и делился разведывательной информацией с новым правительством Тунку. Однако ясно, что, как и в Индии, Ми-5 осторожно управляла разведывательными данными, которые она передавала малайским официальным лицам и министрам, а офицер связи по вопросам безопасности придерживал засекреченную информацию, называемую в отчетах как «только для глаз Соединенного Королевства». Малайское правительство, без сомнения, переняло эту практику и фильтровало поток своей собственной информации, которая поступала к офицеру связи по вопросам безопасности. Даже среди ближайших союзников, как говорится в старой поговорке, бытующей в разведке, не бывает дружеской секретной службы, только секретная служба дружеской страны. Несмотря на неизбежную сдержанность с обеих сторон, как и хотел Тунку, особый отдел оставался более европеизированным, чем кадровая полиция, управление уголовных расследований, и хотя в настоящее время есть мало тому подтверждений, кажется вероятным, что особый отдел продолжал следить за экстремистскими группировками в правительстве Тунку, как было до этого в Индии. Архивы, найденные в Хенслоу-парке, показывают, что во время подготовительного этапа к обретению Малайи независимости, как и до этого в Индии, британские чиновники намеренно уничтожили «засекреченные» в кавычках документы, зачастую имевшие отношение к разведке.